Глава 10. В центре зеленой лужайки действительно горел костер. Необычный. Языки пламени имели удивительный голубой оттенок. Струи белесого дыма поднимались над ними на высоту не более 2 метров и, словно заколдованные, устремлялись к земле. Они расползались во все стороны и походили на мистических змей, что устремлялись в лес в поисках жертвы. При этом дым неизменно огибал стоявшую перед огнем фигуру. Статная седовласая женщина что-то шептала и кидала в пламя пучки сушеной травы. Все это походило на то, как в фильмах показывают ведьминские обряды. «Может, зря я вышла из леса?» — усомнилась я. Получить какую-нибудь порчу только за то, что невольно помешало творить ворожбу, не хотелось. И я поспешила отступить назад в густую тень деревьев, пока странная колдунья меня не засекла. Толчок в спину пресек мой маневр, вынудив сделать несколько неуклюжих шагов вперед, чтобы удержаться на ногах. Я даже выдохнуть не успела, как одна из дымных змеек прытко стремилась ко мне и обвела за талию. Я инстинктивно дернулась и попыталась отделаться от пут, когда раздался мягкий, обволакивающий голос незнакомки. «Подойди, дитя из другого мира. Я искала тебя». На губах обернувшейся женщины сияла приветливая улыбка, а весь ее вид выражал неподдельное радушие и радость от встречи. На мгновение захотелось поддаться ее манящему призыву, но общение с туманными драконами кое-чему меня научило. Нельзя терять мозги при попытке подчинения. А это было именно оно, мне ли не знать. Я силой втянула прохладный вечерний воздух, передернула плечами и постаралась сосредоточиться. «Здравствуйте!» — не скрывая хмурой настороженности, проговорила я. «Искали? И откуда вы знаете, что ты иномерянка?» Перебила меня ведьма и по-матерински, снисходительно склонив голову на бок, поманила рукой. Дымный аркан тут же уплотнился и потянул меня навстречу с неизбежным. Пришлось поддаться и сделать шаг, чтобы не упасть. Иначе мне грозило преодолеть разделявшие нас с ведьмой метры волоком. «Тебя ищет вся княжеская стража, и даже лично князь». Словно не замечая моего нежелания приближаться, продолжила пояснять незнакомка. «Но повезло мне». «Рада за вас», — протянула я, наблюдая, как дымные плети все плотнее опоясывают мое тело. «Тебе и за себя стоит порадоваться». На полном серьезе заверила ведьма. «Эдельвирс, насколько я знаю, не сильно рад твоему участию в отборе. Ведь людей он может терпеть, только пока они молча выполняют приказы». «Да как сказать?» — протянула я. «Сейчас меня больше заботил спеленавший по рукам и ногам дым, чем вредность советника. И ведьма это тоже напрягала. Вот зачем она меня связала?» «Как ни говори». Отмахнулась она от моих слов, а меня притянуло к ней еще ближе. Между нами остался буквально один шаг. Теперь я без труда могла рассмотреть в отблесках огня паутинку морщин вокруг светлых глаз с удлиненными зрачками. Драконица смотрела на меня с таким непередаваемым предвкушением, что мне окончательно стало не по себе. «Что вам нужно?» В очередной раз, попытавшись выпутать из тумана руки, прямо спросила я. «Советник допустил жуткую оплошность», — не впопад ответила ведьма. «Потерял королевскую посланницу и теперь поплатится за это. И не только за это. И не только он». Хотела спросить, о чем она говорит, но женщина взмахнула рукой, и в мой открытый рот залетел туманный сгусток, намертво запечатав речевой аппарат. «Даже не спорь и не ври, что не желаешь того же, что и я». Уверенно проговорила незнакомка. «Я знаю, как Эдельвирс постоянно измывается над тобой, лишает заслуженной награды, позволяет другим невестам насмехаться над тобой. И не только он. Князь веселится за твой счет, давая надежду на достойную жизнь и наблюдая, как ты из кожи вон лезешь ради несбыточной мечты. Они избавятся от тебя, как только представится возможность. Они растопчут тебя, как мелкого жука, и забудут о твоем существовании». Слова женщины били по сознанию, словно кнуты. Верить в них не хотелось, но факты... Эдельверс действительно не упускал возможности меня принизить перед остальными. а Альвирель с подружками его в этом активно поддерживали. Но Эритар принять, что он меня обманывает, не могла. «Понимаю. Тебе трудно поверить в коварство Эритара». Словно прочитала мои мысли старая драконица и продолжила увещевание. «Но он и не на такое способен. Поверь, я его знаю с самого детства. Но мы не позволим ему обидеть еще и тебя. Ты не позволишь». «Что?» Ошарашенно выпучившись на ненормальную, одними глазами вопросила я. «Тебе ни о чем не надо волноваться», — заверила она, вновь без труда распознав мои мысли. «Просто живи, как прежде. Возмездие само настигнет наших обидчиков». Мне такой расклад совершенно не нравился. Не хотела я никаких возмездий. Это звучало как-то противозаконно, и участвовать в подобном даже косвенно я не желала. Подобное точно меня до добра не доведет, а вот с князем еще оставалась надежда договориться. Я всеми силами пыталась выказать собственный протест, но мои трепыхания остались проигнорированы. Драконица ухватила меня за правое запястье, и по коже от ее прикосновения начал разливаться колючий холод. Удерживающий меня туман засиял, а воздух вокруг настолько загустел, что отказывался проникать в мои легкие. Я усиленно пыталась вдохнуть, но ничего не получалось. По ощущениям, это было сродни прыжку в ледяную прорубь, когда все тело сводит одной сильнейшей судорогой, которую ты не в состоянии преодолеть. Со всем отчаянием я дернулась прочь от драконицы. Бесполезный маневр вызвал на лице седовласый лишь снисходительную усмешку. «Не бойся», — проговорила она. «Скоро все пройдет». Яркая вспышка и грохот заставили старуху отвлечься. Все, что я смогла, это скосить испуганные глаза в сторону звука. Понять, что произошло, так сразу не получилось. Туман, недавно скользивший по поляне, встал плотной стеной, отделив нас от леса. «Нашел все-таки». Недовольно скривилась ведьма и сильнее сжала мою руку. Кожу обожгло с новой силой, я не сдержала болезненный стон. И словно в ответ на мой писк, из-за пелены послышался гневный голос. «Отпусти ее, Градана!» Сердце на миг споткнулось и застучало с новой силой. Озарившее сознание, радостная надежда отодвинула все неприятные ощущения от вражбы драконицы на второй план. Я с еще большим усилием вгляделась в дымчатую завесу, желая получить подтверждение своей догадки. «Мне ведь не послышалось? Это действительно он?» Воздух сотрясла мощная низкая вибрация. Она пробрала до мозга костей, заставив невольно сжаться от инстинктивного страха перед неизвестным и непонятным. Вот и белесая преграда вздрогнула, пошла рябью, как от дуновения ветра, и поредела. Меня накрыло сиюминутным облегчением. Эритар действительно пришел мне на помощь. Хмурый князь стоял ровно в том месте, где я вышла из леса. Он окинул меня быстрым взглядом и полностью сосредоточился на Градане. Я же не могла отвести от него глаз. Всем своим видом дракон излучал уверенность и мощь. Меня буквально тянуло броситься к нему и спрятаться за широкую спину. И в то же время я робела совершить подобное. Тонкий голосок разума нашептывал об уважении к сильнейшему и просил остаться на почтительном расстоянии, как тот же туман, что рваными клочками парил в паре метров вокруг мужчины. Правда, мое восхищение несколько померкло, когда я поняла, Эритар пришел один. И несмотря на мою веру в его силу, сердце все равно кольнуло тревога. Я не хотела, чтобы он ненароком пострадал, тем более что Градана не собиралась выполнять его требования. Она жестко усмехнулась и... выставила меня перед собой в качестве щита. «А что, если нет?» Откровенно веселясь, спросила это ненормальное. «Ты же не думал, что я не подготовлюсь к подобной встрече? Хотя о чем это я? Ты даже предположить не мог, что я пойду на подобное». Отвечать Эритар не стал, лишь сильнее нахмурился и обвел поляну придирчивым взглядом, словно выискивая на ней возможные ловушки. А Градана, видя, что права в своих предположениях, продолжила надменно говорить. «И ты не представляешь, сколько мне потребовалось моральных сил, чтобы не выдать свои истинные чувства, отречься от сына, которого ты отправил насмерть, как и свою сестру. И за что? За то, что они просто любили друг друга и хотели быть вместе? Ах, нет, тебя интересовала только власть, и ты боялся ее потерять. Вот только им твой трон был не нужен. Эритар и в этот раз никак не отреагировал на слова старухи. Мне же стало окончательно не по себе, словно я попала на семейный праздник, где родственники решили выяснить отношения. И знать всю льющуюся от драконицы информацию я не хотела. Ведь я только-только приняла факт, что Эриада предала свою семью, и тут... Впрочем, у меня была проблема посерьезнее. Эта ненормальная точно не планировала оставлять меня в живых, раз вываливала столько секретных фактов. Захотелось оказаться как можно дальше отсюда, желательно дома, на земле. Но в моем смирении был и плюс. Внезапно холодно выдала Градана. У меня появилось достаточно времени, чтобы остыть. Ведь месть — это блюдо, которое подают холодным. Правда же, малыш? С этими словами вся поляна моментально превратилась в лес из туманных плетей. Они лезли из-под земли со скоростью света и в едином порыве устремлялись к князю. А он даже не думал отступить, стоял неподвижно, продолжая буравить Градану мрачным взглядом. Когда первые плети были в считанных сантиметрах от Эритара, я на мгновение испуганно зажмурилась, но тут же распахнула веки, чтобы увидеть, как вражеский туман рассекают два светящихся полумесяца. Похожие на лезвие от косы, они стремительно описывали дуги вокруг князя, не подпуская дымные ростки Граданы. Жаль, на месте порубленных щупалец появлялись новые, и этот процесс казался бесконечным. Эритару пришлось прибавить к двум имеющимся лезвиям еще 5, чтобы сохранить свою безопасную зону. «На измор берет», — догадалась я и задергалась, желая вырваться и отвлечь мстительную старуху. Да, несмотря на ее рассказ, я все равно склонялась на сторону князя. Не спрашивайте, почему. Я так чувствовала. И этого, в сложившейся ситуации, мне казалось достаточно для принятия решения. Обо всем остальном я решила подумать после, в более спокойной обстановке. «Угомонись!» — прошипела ведьма и, перехватив меня за горло, ощутимо сжала. По коже пробежали неприятные иглы, и все тело онемело. «Черт!» Мысленно ругнулась я и во все глаза уставилась на князя. Я сделала все, что могла. Теперь вся надежда была на него одного. Эритар продолжал держать оборону. Мерцающие лезвия летали вокруг него с такой скоростью, что создали непроницаемую сферу, об которую безрезультатно бились туманные плети. Разглядеть, что делает князь внутри защитного круга, у меня не получалось. А вот Градана точно понимала в происходящем куда больше. Ее пальцы мелко подрагивали на моем горле, то сжимаясь сильнее, то почти отпуская. Женщина смотрела на происходящее и решала, как быть дальше. Правда, напрашивающийся вариант развития событий ей не сильно импонировал. Мне же оставалось лишь гадать, как ее решение повлияет на мое здоровье. Жаль, среди мелькающих в голове предположений не было ни одного хорошего. Я снова взмолилась всем богам, чтобы князю сопутствовала удача. И, видимо, местные небожители настолько соскучились по обращениям, что решили откликнуться на воззвание от непонятной девицы. По земле прошла ощутимая дрожь. Плети резко выпрямились и застыли. Как и светящиеся косы вокруг Эритара. Одного взгляда на него хватило, чтобы понять. Боги в происходящем участия не принимали. Под ногами князя сиял непонятный витиеватый узор, во все стороны от которого расходились тонкие серебристые лучики. Они пробегали по поверхности, и если присмотреться, опутывали едва заметной паутиной туманные ростки, работая своеобразными оковами. Лишь в метре от меня ниточки натыкались на невидимую преграду, пытались ползти по ней вверх, но, достигая уровня колен, с яркой вспышкой обгорали и уменьшались. В повисшей тишине короткое тихое ругательство Граданы показалось мне громогласным. Эритар на такое описание происходящего со стороны ведьмы понятливо усмехнулся и резко очертил правой кистью круг. Замершие вместе с плетями косы вновь пришли в движение. Они стремительно пронеслись по всей поляне, с тихим звоном разбивая плети на куски, словно те были не из тумана, а из мутного стекла. «Считаю до двух», — ровно оповестил князь, когда вновь наступила тишина, а вокруг остались лишь небольшие клочки белого дыма. «Ты забыл первое правило боя, малыш?» — хмыкнула старуха, увереннее сжимая мое горло. Я сглотнула подкативший комок страха, ибо... Она решилась. Вот только на что? Князь вступать в диалог с драконицей не стал. Поднял руку на уровень пояса и начал считать. Раз. К мужской ладони стремительно потянулись хаотично летающие по поляне обрывки туманных струй. Достигнув цели, они закрутились в небольшой вихрь, который с каждым мгновением все сильнее уплотнялся и сиял потусторонним голубоватым светом. «Никогда не давай врагу время перегруппировать силы». Тем временем завершила свое наставление Градана. Ее пальцы сжались сильнее, на грани моего удушения. Но и этого хватило, чтобы воздух застрял на вдохе. От удерживающей меня руки по всему телу прокатилась непонятная давящая волна. Почувствовала себя воздушным шариком, который втиснули в узкую бутылку и пытаются вместе с этим надуть до предела. «Ты станешь моим возмездием», — тихо на ухо пообещала Градана. И усмехнулась. «В любом случае, даже если мне не суждено это увидеть». Два. Одновременно с этим досчитал Эритар и бросил вращающуюся на ладони сферу в нашу сторону. Я только и успела что вдохнуть, удивленно покоситься на свою пленительницу. Ее кожа в одно мгновение посерела и начала трескаться, как пересохшая земля. Что с ней происходило дальше, я уже не рассмотрела. Мощный порыв невидимого ветра подхватил меня как пушинку и швырнул навстречу боевому снаряду князя. Слишком быстро, чтобы Эритар успел хоть что-то сделать.